Глава 16. Поутру я вышел из дома, провернул несколько раз в замке ключ и осмотрелся. Несмотря на довольно ранний час, по местному времени около 6, народ уже вовсю толпился на улице. Блин, это я же по совету Артема пораньше выбрался. До часа пик, так сказать. В основной массе вокруг были нищие. По крайней мере, у многих местных был такой вид, что к другим слоям населения их отнести сложно. Детей в этой толпе не наблюдалось. Вероятно, родители их жалели и разрешали поспать подольше. Вокруг все шумело. Галдеж не хуже, чем на футбольном стадионе перед матчем. Меня едва не сбил с ног неуклюжий носильщик, который с довольно серьезной скоростью катил перед собой самодельную телегу на двух велосипедных колесах. На этой телеге возвышалась целая башня, высотой никак не менее 3 метров, состоящая из пластиковых и туго перетянутых скотчем картонных коробок. Лихач пошло ругался и так и норовил кого-нибудь придавить. Я покачал головой, посмотрел ему вслед. Из соседней хибары по правую руку, мое жилище было крайним, выполз грязный, неопределенного возраста мужик. В густой, торчащей во все стороны бороде его, запутались желтоватые деревянные щепки, что ни в коем случае мужика не смущало. Оправив рубище, он ошалело осмотрелся, не вставая с колен, и замахнулся на рядом пробегавшую дворнягу. Маленькая кудрявая собачонка черного окраса злобно тявкнула в ответ, но, тут же позабыв про обидчика, продолжила свой путь, вскоре затерявшись меж мельтешивших ног. Мужик сел, облокотившись на дряхлую дощатую стену хибары, выудил из кармана папиросу и закурил, пуская вокруг себя густые вонючие клубы дыма. Услышав очередную порцию отборного мата, я уже инстинктивно прижался к собственной двери, пропустив еще одного носильщика, а за ним и 3-го. Оба они нагрузили свои телеги, что называется, под завязку. Может, зря я это задумал. Мне, конечно, порекомендовали как можно быстрее отправиться на работу. Но, может, Артем подождать и в его сопровождении, так сказать. Но следующая мысль тут же настроила меня на другой лад. Черт, да это же просто враг. Тот самый, который я видел 1000 раз, и не только снизу. Здесь-то как раз я не бывал, ну или почти не бывал, а с самого моста. То есть, в теории знаю все, как на карте, и блудить-то особо негде. Ну, все, надо выбираться отсюда, а то рискую опоздать в свой первый же рабочий день. С этой мыслью я, получше прицелившись, нырнул в толпу. На деле передвижение по улицам оказалось не таким же сложным занятием, к тому же познавательным. Так, например, я узнал, что, несмотря на внешний хаос, в городе все же присутствуют стражи порядка. Прямо за первым поворотом 2 людей в серой форме от души охаживали оборванца резиновыми дубинками, который решил что-то стащить у лавочника. Обиженный стоял тут же рядом и, скрестив руки на груди, добивал обидчика словесными проклятиями, причем такими сочными, что будь у меня хоть немного свободного времени и карандаш с листком, то я, не поленившись, записал бы некоторые. Воришка в ответ жалобно поскуливал. Экзекуция осталась позади. В нос мне ударил манящий запах свежего хлеба. Народ здесь толкался куда яростней, принимая меня за конкурента по очереди. Пришлось поднапрячься, а затем свернуть в узенький проулок, потому как, несмотря на то, что большинство окружавших габаритами были проще меня, сказывалась разница в питании и образе жизни, я все же рисковал завязнуть в этой людской толще. На этой улочке, поджатой с обеих сторон вагонами, которые здесь почему-то стояли на больших бетонных блоках, было практически безлюдно. Воняло дрожжами и отходами людской жизнедеятельности. Здесь не то мертвым, не то пьяным валялся еще один оборванец. Я аккуратно перескочил через него, несколько секунд боролся с порывом пощупать пульс, но затем махнул на тело рукой, ибо какая разница, скоро здесь все равно нет, так что, скорее всего, его выкинут куда-нибудь за город, а с этим и любой другой справится. На следующей улице пахло кислым молоком. Людей было куда меньше, чем на Хлебной, что позволило рассмотреть устройство лавочек. Торговцы делали тряпочные навесы прямо над входами жилищ. У дверей выставляли ящики или тележки с товаром, а сами стояли рядом и трепались, по привычке сдавливая речь крепким словцом. Вот он, возврат к средневековью. И это называется оплотом цивилизации. Надо сказать, что шокирует. Банальный восточный базар, каким представляешь его себе, читая Белянина или Свержина. Я спускался по сыромолочной улице до самого нижнего уровня, где дорогу мне преградила неширокая речка, которая, пришлось подслушать, называлась в народе царицей, хотя против своей предшественницы была просто-напросто скромненьким, но довольно глубоким ручейком, закованным в кривые бетонные стены. На миниатюрной набережной никакой торговли не было, кроме, скажем так, газетной. Причем продавцы вели себя чинно и одеты были намного чище своих коллег. Ну, конечно, обиталище власти чувствуется уже по фасаду. Домики, как я уже говорил, здесь были блочные и имели по два этажа в высоту. Окна пластиковые и белые-белые. Перед ними висят продолговатые коробки с цветами, а под ногами стелилась самая настоящая мостовая. Продлился каменный отрезок недолго. Буквально через десяток домов улица плавно перетекла в обычные вагонные дома, правда, без деревянных пристроек. Здесь набережная поросла множеством корявых лесенок и помостов, и вода меняла цвет на желто-коричневый. Причина была проста. На этих помостах собралось множество народа. Кто-то стирал белье, спуская в воду мыльную пену. Тут же рядом другие купались. Третьи во всей этой суматохе странными приспособлениями, напоминавшими сачок и спиннинг одновременно, ловили рыбу. Рыбаками в основной массе были пожилые мужики. Они толкались, мешали друг другу, но неизвестно, как усматривали во всей этой мути добычу. А может, били. Другого названия их действиям я подобрать не мог. Просто так. Улов болтался у каждого на поясе, неизвестная мне головастая серая с зеленцой рыбки. Иногда самые нерадивые рыболовы цепляли кого-нибудь из купальщиков или дергали из воды чью-то мокрую тряпку. В таких случаях воздух сотрясали скверные ругательства или обещание непременно убить недотепу, причем изуверским способом. Берега реки соединялись несколькими мостами. Один из них находился в следующем каменном квартале, который был примерно такого же размера, что и первый. Пользователей реки здесь не было, и вода заметно очистилась. Сквозь нее даже виднелись невероятные по численности косяки головастых рыб. За размышлениями я подошел к мосту. Он был сварганен из всякого подручного материала. все те же части кузовов и машин, металлические уголки и швеллера, еще какие-то незнакомые мне детали. Все это густо покрывало ржавчина, и общий вид не вызывал доверия. Шириной этот пример местной инженерной мысли был не более 3 метров, перила примерно мне по пояс. По обеим сторонам к ним жалась целая армия попрошаек с протянутыми, проходящим по мосту людям, руками. — Дай! — хриплым голосом прорычал первый из оборванцев, протягивая мне руку прямо к груди. И это я еще шагу по мосту ступить не успел. — Кто бы мне подал? — попробовал отшутиться я так, как обычно поступал с такими личностями в переходах, торопливо делая шаг в сторону. Но маневр не возымел должного эффекта. — У тебя есть, дай! Поразительно похожим на первого, голосом завлеял второй нищий, ухватывая меня за штанину. Я попытался вырваться, но куда там? Узловатые пальцы хамоватого попрошайки вцепились в материал намертво. «У тебя...» — начал было он прежнюю песню и захлебнулся. Откуда-то из-за моей спины прямо в грудь оборванцу прилетела нога, обутая в тяжелый армейский ботинок. Повалившись на бок, нищий жалобно заскулил, сворачиваясь калачиком, а рядом со мной появился одетый в серую форму бритоголовый парень. — Давай проходи, не задерживайся, — скомандовал он, отвешивая оплеуху еще одному жалкому попрошайке. На негнущихся ногах я прошагал через мост. Ни у кого из нищих больше не возникло желания меня атаковать. — Вот тяна! — подумал я, жалобно посматривая на своего спасителя. — Это как же я обратно-то здесь пойду? А может, он на постоянном посту возле моста? По форме вроде местный блюститель закона. Только вот в моем мире я больше слышал, что они шалопаев прикрывают. И даже части милостыни себе на карман кладут. А здесь вон как все серьезно. Раз и в ребра, сразу, без разговоров.